я могу понять очень Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Евгения Александровна, хорошо меня слышно? Говорите. Я представлюсь, это отдел по работе с задолженностью ООО МФК «Быстроденьги». Зовут меня Белинский Денис Владимирович, наш разговор записывается. Евгения Александровна, вам звонок поступает с целью озвучить требования компании оплатить вашу задолженность в течение ближайших 24 часов. Сумма к оплате на данный момент, на сегодняшний день, 7396 рублей и 44 копейки. Евгения Александровна, 17-й день получается просрочена у вас задолженность. А что произошло? В чем причина неоплаты? Вы отклоняетесь от вашей цели. Вы сказали, что ваша цель озвучить там что-то там. Вы озвучили. В вашей цели не было вопросов и выяснения каких-то там параметров. Ну, цель звонка – это в первую очередь помочь вам с оплатой и помочь мне, молодец. Все, номер счета сказать, номер договора, куда денежку скинуть, чтобы помочь мне. Евгения Александровна, давайте вести конструктивный диалог. Конструктивно, как вы можете мне помочь? Подождите, но мы сейчас с вами сначала разберемся, а потом ближе к ночи туда про обстоятельства поговорим. Как вы можете мне помочь? Как вы можете мне помочь? Подсказать варианты решения данной проблемы. Какие? Занять у соседей? Перекредитоваться? Евгения Александровна, или есть у вас еще какие-то гениальные варианты? Вы не знаете, какие варианты можно подсказать? Давайте сразу все подскажите, блесните своим умом экономическим, подскажите мне варианты. Это будет неконструктивно, Евгения Александровна. Неконструктивно, но тогда идите лесом. То есть я правильно понимаю, что вы от оплаты отказываетесь? Идите лесом, вы должны понять это. И только это. От оплаты вы отказываетесь, Евгений? Я не собираюсь с вами это обсуждать. Вы не способны даже порекомендовать выполнить свой полный прямой долг. Вы позвонили для того, чтобы мне дать какие-то рекомендации, но не способны их дать. Вы позвонили для того, чтобы озвучили и начали вопросы задавать. На данный момент не вижу в этом смысла. На данный момент, значит, можете идти лесом. Можете быть свободны. Хорошо, Евгений Александровна, к сожалению, данный диалог с вами не конструктивен. Очень жаль, что не удалось вам помочь. Вам пока, помощничка Хренова, пока. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Алло. Я слушаю. Звоню сейчас на данный момент по поводу Валентины. Могу с ней поговорить? Говорите. Это вы? Это мы. Звоню из Восточного экспресс-банка, отдел досудебного взыскания, Екатерина Алексеевна. Фамилия? По кредитной карте вашей звоню. Фамилия моя Старчикова. По кредитной карте звоню вашей. По какой причине нет у вас оплаты? Надоело платить. Надоело платить? Угу. Но, к сожалению, это не причина, чтобы не оплачивать. Ну, смотри, для меня это причина, я не оплачиваю. Надоело, не надоело. Человек вы взрослый, кредит взяли, обязательства на себя взяли. А теперь платить мне надоело. Завтра. Ну, значит, долги будут расти, и будет вопрос принудительно решать. Ну, хорошо, давайте принудительно надоело, решать. Надоело, не надоело, а придется оплачивать. Давайте принудительно требования решать. Требования банка сегодня-завтра вопрос необходимо решить. Документы банк в суд не передавал. Ну, я же хочу принудительно, поэтому придется все-таки документы в суд передавать. 4 300 рублей. 4 300 – это с учетом предоплаты. Сегодня-завтра в добровольной форме намерены вопрос? Ни в коем случае. Оплачивать? Не хотите? Mm-mm. Просто потому, что не хотите оплачивать? Хорошо, так и запишем то, что вы не хотите оплачивать. Так и запишите. Никакой нет. Так и запишем. Пишите. У вас все? Нет, не все. Вы что? Что? Нет, мы еще и вашим родственникам позвоним. С родственниками сами, это вы сами разбираетесь. У вас со мной все? Мы родственникам будем звонить. Да звоните, я же не возражаю. А вы что думаете, что вам звонки больше поступать не будут? Так сразу все? Нет, минуточку. У вас в данный момент со мной вы закончили или что? Говорите. Не закончила. Что, вы куда-то торопитесь? Да, я тороплюсь. У меня есть более важные дела, чем общаться с вами. Торопитесь? Да, это вас не касается. Ничего подобного. У вас важнее дело не может никаких. Как долги. Долгами решите вопрос, так будет у вас важнее. Поверьте, это не важно. Ну, все, хорошо, ладно. Значит, будем разговаривать целый день. Вы же такая важная персона. Я тоже так думаю. Ну, все, разговаривайте. Вы на данный момент вопросы сами не хотите решить. Я вам уже ответила, на что вы одни и те же вопросы задаете. А деньги у вас есть, да? А вам не скажу. Если даже есть, то не про вашу честь. Значит, есть. Это уже хорошо. Если можно с вами на данный момент без предоплаты внести платеж 3300 без предоплаты, пока вам банк все-таки идет навстречу, ну, не надо. Вопросы решить без предоплаты. Тоже не хотите решить? Не хотим. Тоже не хотите. Mm-mm. Хорошо, вот крайний срок вам до 5 числа включите, наплачивать до 5 будете? Ни в коем случае. Крайний срок. Хорошо, отказ зафиксирую от оплаты. Имейте в виду, если до 5 включительно не поступает платеж, банк полное право документы имеет передавать на взыск полной суммы по 711 статье. Mm-hmm. Естественно, хорошо. В дальнейшем у вас сумма будет больше, потому что имеете в виду судебные издержки. А арест счетов может, уже тогда вас точно спрашивать никто не будет, арестует, вот, допустим, так же, в первую очередь, вашу пенсию. Ага, хотите, ну, слава богу, фиксней. Хорошо. И родственников также заодно предупредите, хотя мы и мы их еще предупредим, то что из-за вас они кредитоваться также не смогут. Ну и ладно, нечего им залезать поэтому в эту кабалу. Поэтому также надо, ну вы вот залезли, да? Да, ну я залезла, нечего, нечего родственникам, да? конечно, нечего. Но за них вы решать не можете. Ну, если они возражают, пусть оплатят за меня, я не против. Позвоните, да, может они все-таки соберут. Ну, все, я конечно. Вы им расскажите сказку про семейную себе кредитную историю. Может, они и поверят вам, конечно. Ну, вот я тоже думаю, что надо. Да, расскажите, конечно. И вашему знакомым. Да, Валерию Михайловичу, да? Да всем звоните. Денис Викторовичу. Всем звоните. Вот видите, как хорошо. Обычно все против, а вы даже не против. Да, мне фиолетово. Вы даже не против, да? Да мне фиолетово, я же сказала. Тем более с вашего позволения, тем более будут теперь звонить и говорить. Ну все, тем более звоните. Сказали, если что, звоните им. Да, ради бога. Хорошо, и вы будете звонки принимать, и они будут принимать. Отлично. Хорошо, нам не сложно, мы все попринимаем звонки. У вас дополнительный номер есть для связи? Да, зачем он мне нужен? Вам этого хватает, да? Ну, а вам одного не хватает? А вам хватает? Ну, вполне, а зачем мне несколько номеров? Хватает, ну вот, видите, хорошо. Хорошо, я тогда буду звонить дальше, до свидания. Вперед, счастливого пути. Да. Здравствуйте, Ромина, это же полезно. Здравствуйте. Меня зовут Липатова Татьяна Александровна. Пошло взыскание банк Тинькофф. Звоним по факту вашей задолженности. Ромина Раджибалиевна, по причине грубого нарушения вами условий кредитного договора банк выставил требования к оплате 69 087 рублей 36 копеек в течение сегодняшнего дня. Подчеркиваю, долг не окончательный. Давайте обсуждать, каким способом вы будете производить оплату. Давайте вы прочитайте все, что хотите прочитать, и покончим с этим. С вами разговаривать бесполезно. Я сколько раз пыталась, вы все одинаковые. Как двое из ларца одинаковых с лица. Все говорите одно и то же, скрипт читаете, поэтому смысла с вами разговаривать нет. Читайте. Давайте перейдем. Договоренности на оплату. Каким нет, договоренности не будет. Договоренности никаких не будет. Вы прочитаете то, что вам надо прочитать, и мы покончим с вами уже. Угу. Вашу ситуацию нужно подробно обсудить. Вам нужно, вы обсуждаете, мне не нужно с вами ничего обсуждать. Вы не вносите уже на протяжении 3 месяцев платежи. Вы своим собственным бездействием довели ситуацию до крайности. Разберемся, с чем это связано. Разбирайтесь. Что у вас произошло 3 месяца назад? Не ваше Почему дело. Изначально вы не внесли оплату и допустили показания в просроченную задолженность? Не ваше дело. Читайте Эта уже. Информация ну, поможет вам ну, я же говорю, читайте уже быстренько свой скрипт и все. И я оставьте меня в покое. А то вот сомнительное... Что значит читайте? Я вас уточняю, какая вы информация. Вы читаете, но не врите. Я же знаю, что вы читаете. Вы говорите ровно то же самое, что говорили 516 предыдущих звонящих. Случилась? Не ваше собачье дело, но я же сказала. Ну что такое у нас с пониманием действительности? Говорю же, не ваше Ранее дело. Ранее моим коллегам не удалось прийти с и вами. И вам не удастся. Поэтому... Потому что мы с вами на разных уровнях развития находимся. Вы там где-то ближе к червям, я поэтому вас не понимаю. Просьба вернуться к общепринятой манере общения. Идите в жопу со своей общепринятой манерой общения. В противном случае я буду вынуждена прервать диалог. Прервите диалог. И зафиксировать негативную информацию. Ага, все, счастливого пути нахуй.